Все жадность его виновата. Так за жадность, что ли, 800 рублей с него дерем? Зачем разорять человека? Прокоп только покряхтит. Расплатится. У него денег-то куры не клюют. А ты считал? В чужом кармане завсегда денег больше, чем в своем. Голосовать давайте. А как с Клюевым быть? Спросил Серган. Как со всеми кулаками? Ответил Сенечка. Он же член сельсовета, депутат, — заорал Серган. — Был да вывели, а вы не берите на горло, — крикнул Сенечка. — Федот мастер, колесник, а ты сморчок, слепень на конской заднице. — Это что за подкулачник? — обернулся Сенечка к председателю. — Клюев его напоил. — Специально подпоили? — Меня подпоили. Ох ты! Ты, мать-перемать, я тебя самого сейчас напою капкиным кипятком, утоплю в кубовой. Серган бросился к столу, опрокидывая скамейки, но на плечах его повисли Вонятка и Андрей Иванович. Сенечка побледнел, по-заячьи выпрыгнул из-за скамейки, добрызнул через заднее крыльцо на улицу, только его и видели. «Да я ему ноги из шагалки повыдергиваю, как у цыпленка, соплей зашибу и разотру в порошок!» Долго еще бушевал Серган, но на улицу не вышел, не побежал за Сенечкой. Глава третья. В тот же день Сенечка Зенин передал в окрасполком заверенную Возвышаевым телефонограмму. Срочно о классовой борьбе в Тихановском районе при проведении хлебозаготовок. В селе Тиханове подкулачник Клюев Сергей на заседании пленума сельского совета пытался избить секретаря партячейки Зенина, но по независящим от него причинам действия эти вовремя были пресечены. Того же числа всего года, 14 октября, в селе Тимофеевке была проявлена массовая попытка к избиению районной делегации и председателя сельского совета на церковной паперти. С подстрекательством в неповиновении местным властям выступил бывший священник Покровский, и только решительное противодействие председателя райисполкома товарища Возвышаева и всей делегации предотвратило опасные последствия. В ночь на 14 октября три неизвестные личности в саду Тихановской больницы выстрелами из огнестрельного оружия разогнали сторожей сада, а потом были украдены все заготовленные яблоки прямо в кооперативных катках. И в ту же ночь в здании клуба, где происходила репетиция к спектаклю «Через окно», был произведен выстрел и разбито стекло. Все это вместе взятое, а также жалобы чуть ли не всех членов комиссии, говорят несомненно о том, что кулацкая часть деревни перешла в активное наступление. Просим содействия со стороны органов ОГПУ. На другой день явился из Рязани уполномоченный ОГПУ и увез с собой арестованных отца Василия и Сергана. А после обеда Возвышаев вызвал к себе Кречева. Возвышаев был строг и хмур, руки не подал Кречеву, а только указал на стул, приставленный с торца к столу. «Расскажите, что там у вас произошло доподлинно? Что это за подкулачник Клюев? С какой целью он задумал избиение?» «Какая у него цель? По пьянке да по дурости». Кречев тоже хмурился и был недоволен, что его принимают как подследственного. «Плохо вы знаете своих людей. Говорят, он родственник кулака Клюева. Вроде бы седьмая вода на киселе. Почему он оказался в списках бедноты? Потому как беспартошный. Все, что не заработает, все пропивает. Но у него ж корни сырые, по социальному происхождению Клюевы относятся к обеспеченной прослойке.